Глава 45. Пытаясь скрыть набежавшую на лицо улыбку, Марфа наблюдала за тем, как Игорь, вновь выйдя на поле, стал оглядываться по сторонам. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы найти глазами объект. Перемахнув через ограждение, он стремительно поднимался на нужный ряд. Марфу охватило волнение, природу которого было трудно определить, но она решила, что все дело в непривычности происходящего. Как и раньше, карьера играла для нее главенствующую роль, обременять себя отношениями ей не хотелось. Но при этом как-то невообразимо резко образ Игоря в ее глазах изменился. Он перестал казаться смазливым прожигателем жизни. Наконец-то Марфа поняла, они очень похожи. У мальчишки тоже имелись цели в жизни, и она, судя по всему, не была приоритетной. «Привет. Не знал, что ты будешь сегодня...» Стравинский казался немного растерянным. «Если бы предупредила, я бы нашел места получше». Марфа молча хлопала глазами. Вблизи было понятно, лицо Игоря превратили в одно сплошное месиво. Марфа стала нащупывать бутылку воды, что лежала рядом совсем недавно, но не нашла. От вида крови ей понемногу становилось дурно. Несколько раз сглотнув, Марфа произнесла: «Почему тебе не наложили швы?» Голос звучал так взволнованно, что Игорь даже обрадовался своим повреждениям. Заметно оживившись и просияв дерзкой улыбкой, Игорь плюхнулся на пустое сиденье по правую сторону от Марфы. «Как раз собирались, но от тебя пришло сообщение, и я отложил сеанс». Еще шире улыбнулся. «Мне кажется, ты немного недооценила все значение сегодняшнего матча. Ты в курсе, с кем мы сегодня играли?» Не дождавшись ответа, он продолжил. «Я так торопился, что телефон оставил в раздевалке. Дай свой». В следующее мгновение мобильник Марфы оказался в его руке. «Подержи». Отдав следующую команду, передал в руки девушке ледяной сверток, который до этого прижимал к своему лицу. Сам же одним движением пальца включил камеру на телефоне и сделал снимки ног девушки. «Думаю, сегодняшней игрой я заслужил пару кадров хотя бы до половины бедра», — прокомментировал свои действия. «Да простят меня божественной красоты твои икры. Пароля твоего не знаю, скинь мне потом фотки». У него не было уверенности в том, что Вредина выполнит просьбу. Но для себя Игорь решил, что действовать с ней нужно нагло, иначе Марфа безбожно динамит. А так хоть какой-то шанс есть. «После выигрыша в финале тоже снимок сделаю, так, чтобы мой член в тебе видно было. Ну и ноги, конечно». Озорной блеск в его глазах обезоружил девушку не меньше слов. Уронив свою челюсть, она все же постаралась собраться. «Тебе, что ли, остатки мозгов вышибли? Может быть, перестанешь вести себя как мудак? Я вообще-то за тебя переживала, а ты пришел и опять пошлить начал». «А почему нет? Не по яйцам же мне заехали. Если хочешь, можем спуститься». Глазами указал в сторону прохода, ведущего в подтрибунные помещения. «И ты сама сможешь осмотр провести?» Не выдержав наглости, Марфа швырнула в Игоря сверток со льдом. Смеющийся Игорь поймал на лету и вновь приложил к лицу. «Обожаю, когда ты злишься. Это заводит. И секс после ссор всегда лучше. Ты обратила внимание, что ненавистный секс самый горячий?» Марфе хотелось высказать Игорю все, что она думала об его озабоченности, но промолчала, прекрасно понимая, какой коктейль из гормонов в нем сейчас плещется. К тому же он рассказывал ей, что за несколько дней до ответственных игр они перестают заниматься сексом, чтобы не прийти к физическому и моральному опустошению. Увеличенное количество тестостерона вводит мужчин в удовлетворенно-пассивное состояние. Тогда Марфа добавила, что и зарплату им лучше до игр не выплачивать. 6-7-значные суммы тоже ого-го как удовлетворяют. Удивилась бы сейчас Марфа, узнав, что кроме как с ней, Игорь ни с кем в интимную связь не вступал за последнее время. Наверняка да. Но Игорёша молчал. Он до сих пор не мог понять, хорошо это или плохо. Мужское начало, как и друзья, вопило, ты становишься размазнёй. Сейчас же, сидя рядом с Марфой, он чувствовал себя счастливым. Адреналин, что кипел в крови, забил фонтаном, когда он получил от нее сообщение. «Не все потеряно. Значит, не безразличен, раз пришла», — была его первая мысль. Объяснить, зачем ему эта строптивая девица, он не мог, но точно решил, что попробует пройти игру до конца. Еще на Ибице он понял, что в упрямой и целеустремленной девушке есть что-то особенное. Через ее стервозность то и дело пробивалась невероятная женственность и утонченность. Его завораживала смесь ее граней. Хотелось спуститься на уровень ниже и узнать, что там припрятано. «Мне понравился матч». Только сейчас Стравинский понял, что Марфа о чем-то говорила все это время. «Мало что поняла, но было зрелищно. Их накажут за это вот?» Глаза девушки впились в глубокие порезы от шипов. «Пятый матч в ворота и был наказанием, Фулек. Или ты предлагаешь их за решетку припрятать?» Несмотря на веселье, Игорь смотрел на шею Марфы, отмечая про себя, как великолепно выглядела ее молочного цвета кожа. «На ней охуенно бы смотрелись капли спермы». Мысль вонзилась в голову так стремительно, что парень подскочил на ноги. «Пошли, хочу тебе кое-что показать», — протянул девушке руку.